«Никаких самосудов, господа!» — крикнул Ляпунов. «Мы не большевики. У нас будет законность и порядок». Старший урядник Кузнецов рывком повернул своего коня, гаркнул. «Кто такой будешь, стерва? Социалист? Какие даны тебе права, чтобы речь говорить от правительства? Мы за царя, стерва, а не за драных социалистов!» И завернул матом. «Молчать!» — прикрикнул атаман Балагов. «Перед вами полковник Ляпунов, управляющий губернией и начальник Красноярского гарнизона». «А ты что за шишка, гад? Слышите, казаки, социалисты выползли из тюрьмы и этих большевиков покрывают. В шашки большевиков! Рубить, рубить, гадов! У нас своя власть, казачья, в шашки!» Балагов рванул коня в сторону, а за ним полковник, Ляпунов и другие. Полковник визгливо выкрикнул. «За учиненный самосуд под трибунал пойдете?» «Под трибунал? Погодь, стерва, мы шо покажем тебе трибунал!» Взревел пьяный урядник и, выхватив шашку, только сталь сверкнула, рубанул одного из арестованных. Раздался истошный вопль. Ной и сам не мог объяснить, как и почему он бросил своего Вельзевула на урядника, едва не сбив его вместе с конем и, схватив за руку, крутанул, вырывая шашку, а другой рукой слева нанес ему такой сильный удар в грудь, что тот вылетел из седла, задрав ногу в стремени. Вельзевул кусал в шею и уши урядникова коня. «Казаки!» — заорал Ной громовым басом. «Шашки в ножны, живо! Или крови взлалкали? Приказано не чинить самосудов, сполняйте, чтобы головы ваши целы были». Торгашинские казаки один за другим кинули шашки в ножны. И тут очумевший от страха атаман Балагов узнал всадника. «Конь рыжий!» — вскрикнул он удивленно и к полковнику Ляпунову. «Это Харунжий Лебедь, господин полковник, наш человек. Мы его ждали из Минусинска». Балагов вовсе не ждал приезда Харунжева. Бывший председатель полкового комитета сводного сибирского полка, которым командовал полковник Дальчевский, когда немцы двинулись на Петроград, Харунжий Лебедь распустил полк в Гатчине, и мы встретились потом в Самаре, куда он бежал из Петрограда. В Гатчине все было не так, и это прекрасно знал Балагов. Но он не мог сказать, как было в Гатчине и Петрограде. У самого рыльца в пушку. Это он втравил в восстание женский батальон и минометный офицерский отряд без поддержки со стороны 17-го корпуса. А когда заговор в Пскове был раскрыт, на первых же допросах Балагов назвал все фамилии Центра Союза, чем и спас собственную шкуру. Урядник Кузнецов, сбитый с коня, все еще орал. «Братцы, казаки, рубите гадов социалистов!» Харунжему Лебедю снова подъехал Сазонов. «Ной, Васильич, ах ты, якритя, ловко ты урядника-то!» А вот и полковник Ляпунов. А с ним лицо гражданское в шляпе и в господском пальто, черная бородка, аккуратно подстриженная, с тщательно выбритыми щеками, и еще человек во френче и шинели в накидку, в папахе. Все трое пристально разглядывали Ноя от сапог, казачьих брюк и до его нетерпеливо перебирающего копытами жеребца. Спрос начал Ляпунов. «Харунжий Лебедь?» «Так точно, Лебедь Ной Васильевич, из Таштыбской станицы Минусинского казачьего округа». Подъехал еще один офицер во френче с расстегнутым воротником, простоголовый, глазастый, цепкий. «Давно из Таштыпа?» — продолжал Ляпунов. «Сегодня приплыл на пароходе «Россия». А вот как?» «И вы так вот приехали в казачьем обмундировании с конем?» Ной сказал, что он ехал, переодевшись мужиком,